Ходжес сметает провода в сторону и достает его. Не рубашка, а жилетка, походная, с множеством карманов. Подкладка разрезана в 5 или 6 местах. Он сует в разрезы руку, находит еще пару металлических шариков. Нет, эта жилетка предназначалась не для походов. Во всяком случае, после того, как попала к Брэди. Ей нашли другое применение. Теперь это жилетка смертника. Точнее, была. По какой-то причине Брэди ее распотрошил. Потому что его планы изменились, и он решил отправиться в субботу на день профессии в Embassy Suites? Должно быть. Взрывчатка, наверное, в его автомобиле, если только он не украл другой. Он... «Нет!» — вскрикивает Джером и продолжает кричать. «Нет! Нет! Нет! О, Господи, нет!» «Пожалуйста, только не это!» — причитает Холли. «Только не это!» Ходжес бросает жилетку и спешит к компьютерам, чтобы посмотреть, что так поразило его Ватсонов. Это электронное письмо с сайта Fantastic с благодарностью мистеру Брэди Хартсфилду за его заказ. «Вы можете сразу загрузить и распечатать ваш билет. На это мероприятие сумки и рюкзаки брать с собой не разрешается. Благодарим за заказ на сайте Fantastic, где можно в один клик получить лучшие места на все самые большие шоу». И ниже. «Здесь и сейчас. Аудитория Минго, Центра культуры и искусств Среднего Запада. 3 июня 2010 года, 19:00». Ходжес закрывает глаза. «Все-таки этот гребаный концерт. Мы совершили объяснимую ошибку, но она непростительна. Пожалуйста, Господи, не позволь ему пройти в зал. Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы парни-отморозка поймали его у дверей». Но и от этого ничего хорошего ждать не приходится, потому что Ларри Уиндом думает, что ищет растлителя несовершеннолетних, а не безумного бомбиста. Если он заметит Брэди и попытается ухватить его за воротник с присущей ему грубостью... «Без 7:15!» — Холли указывает на время в нижнем левом углу экрана номера 3 Брэди. «Возможно, он еще стоит в очереди, но уже мог и пройти в зал». Ходжес знает, что она права. Учитывая такое большое количество детей, в зал наверняка начали пускать не позже 7:30. «Джером!» — говорит он. Юноша не отвечает. Смотрит на экран с письмом, подтверждающим покупку, а когда Ходжес кладет руку ему на плечо, ощущение такое, что он коснулся камня. «Джером!» Джером медленно поворачивается. У него огромные глаза. «Какие мы идиоты!» «Позвони маме». Голос Ходжеса спокоен, и никаких усилий ему для этого не требуется, потому что он в глубоком шоке. У него перед глазами металлический шарик и искромственная жилетка. «Позвони прямо сейчас. Скажи, чтобы хватало Барбару и других девочек, которых привезла с собой, и мчалась оттуда со всех ног». Джером сдергивает мобильник с ремня и нажимает кнопку быстрого набора номера матери. Холли смотрит на него, крепко обхватив руками грудь. Уголки искусного рта опустились в гримасе. Джером ждет, бормочет проклятие, потом говорит: «Тебе надо уйти, мама. Просто возьми девочек и уйди. Не перезванивай, не задавай вопросы, просто уйди. Не бегите, но уходите оттуда». Он обрывает связь и объясняет то, что они и так знают. Голосовая почта. Гудков было много, то есть она не разговаривала по другой линии и не отключала мобильник. «Не понимаю». «Как насчет сестры?» — спрашивает Ходжес. «У нее наверняка мобильник с собой». Он еще не закончил, а Джером уже нажимает кнопку быстрого набора. Слушает, как кажется Ходжесу, целую вечность, хотя он знает, что прошло 10 или 15 секунд. Потом Джером говорит: «Барб, почему ты не берешь трубку, черт побери? Ты, мама и другие девочки должны немедленно уйти!» Он обрывает связь. «Ничего не понимаю. Она всегда носит мобильник, он буквально с ней сросся, и она хотя бы должна почувствовать вибрацию». «Срань господня», — говорит Холли и добавляет. «Твою мать!» Они поворачиваются к ней. «Зал большой? Сколько внутри народу?» Ходжес пытается вспомнить, что он знает об аудитории Минга. 4000 сидячих мест. Не помню, есть ли стоячие. Все это прописано в инструкции по пожарной безопасности». «И в основном туда пришли девочки. Девочки, которые практически срослись с мобильниками. Все болтают в ожидании начала шоу или шлют смс-ки». От ужаса ее глаза становятся огромными. «Линии связи. Они перегружены. Ты должен пытаться, Джером. Должен пытаться, пока не дозвонишься». Он кивает, но смотрит на Ходжеса. «Вы должны позвонить вашему другу. Тому, что в службе безопасности». «Да, но не отсюда. Из машины». Ходжес вновь смотрит на часы. 7:50. «Мы едем в ЦКИ». Холли прижимает к щекам кулаки. «Да», — говорит она, и Ходжес вспоминает ее слова, произнесенные раньше. «Они не смогут его найти. Мы найдем». Несмотря на желание сойтись с Харсфилдом лицом к лицу, стиснуть ему шею руками и увидеть, как глаза ублюдка вылезают из орбит, Ходжес надеется, что она ошиблась. Потому что если искать его придется им, они, возможно, уже опоздали.